в Напе, в нескольких минутах ходьбы отсюда. Дэвид подождал, пока люди вышли, а потом взял Пилар за руку и вывел наружу. «Я поторопился, когда назвал твою работу хорошей. Она отличная, просто фантастическая. Лично я с наслаждением трахнул бы этого идиота бутылкой мерло по башке, но не догадался бы предложить отведать его. А я так и сделала, мысленно». Она тяжело вздохнула и отошла в сторону от увитой диким виноградом стены старой винодельни. «Типы вроде этого баря приходят к нам пару раз в неделю. Кажется, отвратительно любезные манеры действуют на них лучше всего. Мне помогает то, что я член семьи. Я до сих пор не бывал на твоих экскурсиях. Не хотел, чтобы ты решила, будто я тебя проверяю». Катер приподнял ее жемчужное ожерелье и пропустил его сквозь пальцы. «Вы, мисс Джамбелли, поразительно естественны». «Знаешь, ты прав», — согласилась довольная собой Пилар, так же, как был прав, заставив меня заняться этим. «У меня появилось настоящее дело». «Я тебя не заставлял. Твоя особенность заключается в том, что тебя невозможно заставить». Ты давно придумала, как устроить свою жизнь, чтобы она имела для тебя смысл. Но времена меняются. Я открыл дверь, а ты вошла в нее. Вот и все. Любопытно. Пилар улыбнулась, закинула голову и посмотрела ему в лицо. Сомневаюсь, что моя родня согласится с тобой. И сама тоже сомневаюсь. Чтобы сохранять брак, который перестал быть браком, требуется характер. Ты всерьез относилась к своим обетам. Уйти было бы легче, я в этом разбираюсь. Ты льстишь мне, и не думал. Но если ты хочешь сказать мне спасибо за то, что я дал тебе толчок, то я готов принять твою благодарность. Особенно, если ты согласна «отплатить добром за добро», — добавил Дэвид, поглаживая ее предплечье. «Я что-нибудь придумаю». Их пальцы переплелись. «Аппетит приходит во время еды», — подумала Пилар. Ухаживания Дэвида доставляли ей все большее удовольствие. «Можно начать с обеда». «Я уже присмотрел одну маленькую гостиницу». «Очень мило». Обед в гостиничном ресторане был вещью достаточно официальной, как бы не нравилось им быть вместе. Ей хотелось чего-то меньшего и в то же время большего. «Но я имела в виду домашний обед, который могла бы приготовить тебе и детям». «Приготовить на всех?» «Я очень неплохой повар», — довела до его сведения Пилар. — «Но готовить для одной себя неинтересно. Впрочем, если ты считаешь, что это неудобно, или дети будут возражать, сойдет и гостиница». — «Готовить», — повторил Дэвид, — «стоять у плиты с кастрюлями и горшочками». Он поднял ее в воздух и поцеловал. — «Когда будем есть?» «Сегодня вечером мы будем есть домашний обед. Его приготовит Пилар. Не знаю, каким будет меню, но обещаю, что вам понравится. Быть дома к 6. К этому времени попытайтесь выглядеть нормальными детьми, а не мутантами, которых я выиграл в покер. Целую, папа». Мадди прочитала записку, прикрепленную к холодильнику, и скорчила гримасу. «Зачем им чужие? Значит, ее мнение уже не в счет. Неужели отец считает их с Тео недоумками, способными поверить в то, что женщина, хлопочущая на холостяцкой кухне, приходит только для того, чтобы приготовить обед? Бред!» Впрочем,